Мифы о Бразилии. Что думают русские? Есть стандартный набор мифов о стране, который складывается в голове представителей другой культуры по тем или иным причинам. Что формирует эти мифы? Упоминания в книгах и фильмах, политические и экономические отношения между странами и официальная позиция правительств, а значит и способ преподнесения информации. Вот какие мифы о Бразилии выделила я. Расскажу и прокомментирую, что в них правда, что нет. Много-много диких обезьян. Правда. Эта фраза известна всем и всплывает в сознании моментально. Да, в Бразилии полно обезьян. Они живут в парках, лесах и садах. Могут заскакивать в дома, если они расположены рядом с нетронутыми участками леса. Кроме обезьян, в городах живут капибары, крокодилы, самые разные птицы, черепахи. В океане плавают киты, пингвины, морские львы. Про животных дальше будет целая глава. Они очень важны для природы Бразилии, изображены на купюрах и охраняются государством. Все ходят в белых штанах. Это миф. В Бразилии действительно есть традиция носить белую одежду на Новый год, особенно на побережье. В повседневной жизни большинство людей носят разнообразную одежду, как и в любой другой стране. Воруют на улицах. Нельзя ходить с телефоном. Это частично правда. В некоторых городах, особенно в крупных мегаполисах, уровень преступности может быть высоким, и карманные кражи – не редкость. Важно быть бдительным и принимать меры предосторожности, но это не означает, что невозможно безопасно ходить с телефоном. В целом, крупные города Бразилии не опаснее других крупных городов по всему миру. Все женщины ходят только в перьях и стразах, как на карнавале. Это миф. Карнавальные костюмы с перьями и стразами носят только во время карнавала, который длится всего несколько дней в году. И только те, кто в нем участвует. В остальное время женщины носят обычную повседневную одежду. Хотя не карнавалом единым живет Бразилия. На Рождество, например, принято одеваться в зеленое и красное, на Новый год – в белое, а на июньские праздники – в клетчатое. В футбол начинают играть раньше, чем ходить. Частично правда. Футбол – один из главных компонентов жизни для Бразилии. Многие дети начинают играть в него с раннего возраста. Однако утверждение, что они начинают играть раньше, чем ходить, это, конечно, преувеличение. Бразилия – сплошной густой лес с попугаями. Это миф. Хотя амазонские леса занимают значительную часть территории Бразилии, страна также включает разнообразные ландшафты – горы, пустыни, саванны и большие города. В Бразилии два города – Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Это миф. В Бразилии, конечно, множество других городов, таких как Бразилия, столица, Сальвадор, Форталеза, Белу-Оризонти и другие. Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу – лишь два самых известных города. Все живут в фавелах. Это миф. Фавелы действительно существуют, в них живет значительная часть населения. Большинство же бразильцев живут в обычных жилых районах и домах. Бразилия – страна третьего мира типа Афганистана или Непала. Это стереотип. Бразилия – развивающаяся страна с большим экономическим разнообразием. Найму себе няньку и уборщицу за копейки, будет меня, белого человека, обслуживать. Это стереотип. Услуги нянь и уборщиц дешевле, чем, например, в США, но это не означает, что их труд недооценен или что они работают только на иностранных граждан. Неожиданной и неприятной новостью для наших сограждан является то, что через 3 месяца работы ты обязан официально оформить человека и платить за него налоги – 100% его зарплаты. Также работодатель обязан обеспечивать работника обедом и оплачивать проезд. В Бразилии пьют лучший кофе в мире. Это частично правда. Бразилия – один из крупнейших производителей кофе в мире, и многие считают бразильский кофе одним из лучших. Однако лучший кофе страны отправляется на экспорт. Внутри страны же популярны рецепты этого напитка, удивительные и непривычные для европейцев. Например, кофе часто подается сразу сладким, а капучино или латте бразильцы делают густыми. Вместо кофе в кофемашину помещают сгущенку. Но многим и этого мало, поэтому ободок кофейной чашки часто смазывают толстым слоем нутеллы. Жизнь в Бразилии – сплошной сериал. Педро изменил Марии Луизе, а она побежала к Жозе Клаудио, потому что от него как раз ушла Анна Паула. Это миф. Хотя бразильские теленовеллы, сериалы, популярны и могут отражать некоторые аспекты жизни, они, конечно, не представляют реальную жизнь большинства бразильцев. В целом, тенденции в отношениях такие же, как во всем мире. Все позже заключаются браки, все больше разводов, все меньше детей. Люди по фамилии Барбоса – пираты. Фамилия Барбоса в контексте пиратов обычно ассоциируется с вымышленным персонажем Гектора Барбоссы из фильма «Пираты Карибского моря». Этот персонаж не имеет отношения к реальным историческим фигурам. Фамилия Барбоса распространена в Португалии и Бразилии и имеет португальское происхождение. Как я уже говорила, фамилия Барбоса связана со словом «борода» и происходит от латинского слова «барбоса», что означает «бородатый». Бразильский маникюр. В салонах красоты в России услуга «бразильский маникюр» означает, что на тебя наденут перчатки с кремом, пока будут обрабатывать ногти. Этот стиль маникюра якобы отличается высоким качеством и уникальными техниками, пришедшими прямиком из Бразилии. В Бразилии так не делают. Маникюр и правда делается немного иначе, чем в большинстве других стран. Мастера покрывают лаком не только ногтевую пластину, но и кожу вокруг нее, включая полпальца. Это может показаться неаккуратным и странным для тех, кто привык к традиционному маникюру, где лак наносится строго по контуру ногтя. После нанесения лака мастера используют ватные палочки и жидкость для снятия лака, чтобы аккуратно стереть излишки с кожи вокруг ногтя. Такой подход позволяет добиться идеального покрытия ногтя без зазоров и пропусков. Вы удивитесь, если я скажу, что русские предпочитают делать маникюр у русских, как, впрочем, и во многих других странах. Трусики бразильяна носят все бразильянки, потому что они яркие и страстные. Трусики бразильяна отличаются от других стилей своим кроем и посадкой. У них более открытый дизайн в сравнении с классическими трусиками, но при этом они менее откровенные, чем стринги. Обычно они сидят на бедрах и имеют высокие вырезы по бокам, что подчеркивает форму ягодиц и создает эффект визуального удлинения ног. На самом деле этот вид нижнего белья популярен в Бразилии, но не потому, что является традиционным национальным стилем. В Бразилии ценится красота тела, и женщины предпочитают то, что подчеркивает их формы и обеспечивает комфорт. Трусики бразильяна идеально соответствуют этим требованиям, что и делает их столь популярными. Карнавал – это праздник в Рио-де-Жанейро. В действительности карнавал – это аналог русской масленицы. Он проходит во всех городах Бразилии, но в Рио-де-Жанейро его празднуют особенно пышно. Это правда.